На будущее, можете оставлять послание за моей иконой в храме». Алекс широко улыбнулся. «Звучит, конечно, весьма двусмысленно, но я настроил переправку таких писем сразу в мое личное хранилище, и если что, быстро подскочу, для решения проблем. Обещаю не спамить». Даниил Гурьянов улыбнулся. «Но тут есть еще одна проблема. Причем даже не проблема, а скорее преддверие ее. У нас на территории стали открываться порталы, причем чужие. Поскольку вашу инструкцию мы исполняем буквально, и переходы открывались медленно, то как только первый портал открылся и оттуда сунулась какая-то нечисть, начавшая убивать наших людей, то мы сразу загнали туда тактический ядерный заряд, и портал схлопнулся. Так продолжалось еще три раза, а в четвертый мы чуть-чуть не успели, и пришлось взрывать бомбу на нашей территории, чтобы пробить защитный купол. Ну а вторая ракета уже решила вопрос, а кто лезет? Тела сохранились? Да, разумеется. У нас есть пара десятков тел этих пришельцев, но там ничего особо интересного. Внешне сильно антропоморфны, но вот детали. Например, у некоторых есть хвост, а у некоторых на руках длинные когти. Нужно глянуть. Алекс кивнул. У меня в ассистенте целая библиотека рас нашей вселенной и некоторых сопряженных миров. А так сразу сказать ничего нельзя. Это могут быть и хаоситы, из миров на границе, и специально модифицированные тела, да и просто такие расы. Но мне уже интересно, кто это такой умный, что сюда лезет. Такая возможность представилась буквально через неделю, когда Алекс, отдыхавший на берегу моря, получил вызов через имплант, и прямо как был, в шортах и футболке, подхватил Латиссу и в облаке защитного поля, вместе с ней свечкой вонзился в вечернее небо. В Сибири, где засекли попытку пробоя пространства, была ночь, но оперативные группы уже подсветили место будущего перехода прожекторами и развертывали неподалеку противоштурмовые подразделения и ракетные комплексы ближнего радиуса. Латисса тоже все свое таскала с собой, и когда они опускались на поле, где уже поскрипывал и потрескивал облаком пробой, была облачена в эфирный доспех зеленого достоинства, из пары коротких и тонких словно шило мечей, в ножнах за спиной. У Алекса доспех уже был самого верхнего уровня, белого, и мог быть совершенно прозрачным, но в этот раз своевольная броня решила показаться во всей красе, и Широков шагнул к порталу в белоснежной броне, ярко сияющей в свете прожекторов. Противоштурмовые подразделения, занявшие позиции, подняли стволы пушек вверх, чтобы даже случайно не зацепить своих, а ракетчики, уже поставившие атомные боевые части, и так не могли сделать пуск, без команды, разрешения из штаба операций, который сейчас находился в воздухе, на высоте 3 километра. Летающий командный пункт имперского образца мог за пару часов быть в любой точке Земли, а уж по территории страны перемещался в пределах получаса. Серебристое облако, колыхавшееся в метре над землей, постепенно обретало плоскую форму, пока в центре не появилась зеркальная точка, которая начала расширяться, заполнив весь диаметр. Не дожидаясь гостей с той стороны, Алекс активировал Сишес и шагнул сквозь портал, и сразу оказался на вершине высокой пирамиды, с длинной лестницей, уходящей к земле, у подножья которой колыхалось огромное людское море. Вокруг этой пирамиды находились еще штук 5, 3 из которых были срезаны до половины, и щерились в низкое, хмурое небо неровными краями, словно гнилые зубы. Внизу толпились в целом человекоподобные существа, но с какими-то звериными деталями, хвостами, длинными ушами и иногда с шерстью на теле. В руках держали длинные тонкие пики, видимо, ожидая команды на открытие перехода. А совсем рядом с Алексом стояла еще парочка гуманоидов в длинных одеждах, когда-то белого цвета, размахивали руками и подкручивали ручки у сложного прибора, который, судя по всему, и открывал портал. Оба были так заняты процессом, что не обращали внимания ни на что. Примитивное устройство для открывания межпространственного перехода. Энергоэффективность 23, высветил информацию имплант. И сразу же, раса Хугарал 24, субсектор пограничных миров. Индекс развития 4. Планета в зоне экологической катастрофы. Транслятор. Подал Алекс команду. Транслятор активен. Унгаруш Расселас, произнес Алекс, напрягая связки шипящими и свистящими звуками, что означало: где ваш правитель, демон? Взвизгнул тот, кто был помоложе, и схватился за кинжал, который висел на тонком шнурке на шее. Бэдди, да ни хрен мне тут с тобой возиться. Алекс ударом ноги подкинул его так высоко, что служитель по пологой дуге унесся вниз, чтобы шмякнуться об лестницу 100 метрами ниже и покатиться вниз, набирая скорость. И судя по хрусту костей, здоровья ему это не добавило. «Я главный жрец храма Талуса Огнеликого», — произнес пожилой мужчина в грязной хламиде, и горделиво выпрямился. «Последний», — зачем-то добавил он, — «то есть если я сейчас тебя прикончу, и вот этот агрегат разнесу в клочья, то вы перестанете лезть ко мне на планету?» «Да», — жрец кивнул, — «и народ Хугарал вымрет до последнего человека, вот уж точно не моя забота, вы же редкостные идиоты», — Алекс покачал головой, — «если вам так нужна новая земля, то зачем начинать с резни, в любом случае это плохая идея, Огнеликий нам обещал примитивную расу, с которой легко справиться воины Хугарал». «И как, справились?» Алексей рассмеялся. «Да мы еще не начинали. Вам через портал могли перекинуть такую бомбу, что ваши текущие проблемы покажутся раем. Короче, предупреждаю в последний раз. Еще раз сунитесь, будет очень плохо. Мы не можем контролировать, куда пробьем пространство». Жрец сделал какой-то жест рукой, на которой сверкнули небольшие, но острые когти. «Так», — Алекс вздохнул, — «быстро не получится. Давай распускай свое стадо, и пойдем присядем, пообщаемся. Может, что умное придумаем». Жрец повернулся к толпе, поднял руки и удивительно громко гаркнул на всю площадь: «Завтра». После чего жители стали расходиться. Глава 13. Для кого-то танец со смертью – это нежный вальс, для кого-то страстное танго, а для кого-то цыганочка – с выходом, дробным ходом и жарким поцелуем в конце. Майя Плесецкая. Предстоятель храма святого Алексея, избавителя, архиерей Никодим, в интервью немецкому изданию Bild, ответил, что в традиции РПЦ не препятствовать входу в храм никому, даже сатанистам, поскольку врата Божьи открыты для всех. Но то, что католики и верующие некоторых других конфессий не могут войти в храм святого Алексея, является лишь еще одним чудом, которыми буквально пропитан храм. Исключение сделано только для мусульман, которые могут свободно посетить церковь и попросить благословения. Новости дня. 15 марта 2112 года. Жрец проводил Алекса внутрь пирамиды, где были жилые помещения и даже лифт до самого подножья. Хозяин храма угощался специальной биологически нейтральной едой, которую Алекс купил в Аранхале, и рассказывал, как они докатились до такой жизни. Цивилизация Хугарал достигла уровня пары и электричества, но вдруг к ним полезли биомеханические твари из смежной реальности. Твари легко убивали местных жителей, несмотря на высокую естественную регенерацию и определенную приспособляемость к внешним условиям. Но стальные доспехи не пробивались пороховыми пушками, а автоматические орудия легко убивали людей. Теперь Хугарал для выживания нужно найти новую планету и переселиться туда, потому что на Бурмис жить стало практически невозможно. Со всей планеты люди собрались на один из материков, где и продолжали держать оборону, прощупывая возможные пути эвакуации через порталы. К сожалению, несколько последних попыток закончились разрушением портальных установок и гибелью их операторов, так что у нас теперь почти не осталось ни того, ни другого. «Так вы нашли, куда полезть?» Алекс покачал головой. «Скажите спасибо, что оттуда сунули самые слабые заряды. Могли подкинуть такое, что весь ваш континент превратится в мертвую пустыню. У вас есть какое-то место, где порталы открываются чаще всего?» «Да, плато Нарах, на южном материке». Жрец встал, достал с полки свернутую в рулон карту и, развернув, показал пальцем на середину большого материка. «Оттуда и началось вторжение. Мы давно не имеем информации о том, что там происходит. Сначала как-то делали облеты на Халгарах, но после того, как две машины сбили, я остановил разведку. Ну а я пойду гляну». Алекс на всякий случай спрятал Латиссу в убежище, отошел, вышел на балкон и, подпрыгнув, ввинтился в воздух. Набирая скорость, стал подниматься по пологой дуге вверх, все выше и выше, пока не достиг высоты в 100 километров, откуда все три материка планеты стали видны словно на карте. Сориентировавшись, он взял направление на юг, и будто баллистическая ракета, в облаке плазмы, полыхающей на защитном поле, полетел к земле. По всей территории плоскогорья в центре материка шла интенсивная деятельность. Группы существ колоннами ползли в разные стороны, цепочкой тащили камни и какие-то строительные материалы, возводя 5 огромных пирамид, которые поднялись примерно на половину своей высоты. Раса Абрун. Техномагия уровень 5, биомеханоиды уровень 2. Пирамида была лучшим местом размещения порталов, так как позволяла вывести кольцо в фокус природных энергопотоков и сократить потребление энергии. Для цивилизации уровня Тессарин это было не актуально, а вот менее энергообеспеченным здорово экономило затраты при синхронизации и переносе. Алекс завис в воздухе на высоте в пару километров, и сразу же по нему начали палить зенитные лучевые пушки. Результатов особых не добились, но били часто из нескольких десятков точек. Алекс лишь укрепил защитный барьер дополнительным слоем и стал опускаться туда, где стояли пара десятков шатров и работали открытые порталы, через которые механоиды таскали строительные материалы. Какие-то были похожи на черепах с длинными лапами, какие-то на собак, а что-то и вовсе не находило аналогов в памяти Алексея. Тем временем к лучевым пушкам присоединились кинетические, и через 5 минут по защитной сфере молотили все, кто мог дотянуться. И все было бы радостно и весело, кроме одного неприятного факта. Если лучи сферы отклоняло в сторону и те уходили в небо, то снаряды рикошетили довольно хаотически, падая в итоге вниз, взрываясь в гуще своих. И среди биомеханоидов начался мор и связанная с этим паника. Ноги, манипуляторы и части тел разлетались, засыпая уцелевших, которые торопились разбежаться. А еще через минуту все кончилось. Высокий седовласый мужчина в длиннополом плаще, под которым виднелось что-то вроде камзола и штанов, обутый в сапоги, смотрел на Алекса и сделал жест, который невозможно было иначе трактовать как приглашение к разговору. Хируф Тагрила Нургал. Широков уменьшил размеры защитного поля до тонкой пленки вокруг тела и шагнул вперед, мгновенно покрыв расстояние до шатра Седова. Благоволение мироздания, Хируф. Алекс поклонился, не выпуская Ургала из поля зрения ни на мгновение. И тебе, Вика, благоволение мироздания. Седой сделал приглашающий жест, и рядом с Алексом появилось кресло. Какими путями? Здесь, да, вот, стали у меня на родине порталы открываться, и всякая дрянь полезла, да еще так грязно. Стал разбираться, а пришельцы пожаловались, что их тоже выдавливают с планеты. Залезаю посмотреть, кто же это так пирамиду мироздания корежит, и вижу вас, Тагрилиан. Честно говоря, даже не предполагал, что ради каких-то своих целей иерарх может вот так запросто вызвать катастрофу на двух планетах. А ведь мои соотечественники довольно агрессивны и уже опробовали на незваных гостях несколько тактических ядерных зарядов. А на складе есть и куда более серьезные аргументы. Так что 1,5 миллиарда смертей были бы на вашей оболочке. А это мгновенный откат в уровне возвышения. Не могу сказать насколько, но на пару ступеней точно. А ты, Хируф криво ухмыльнулся. Ты точно не отскочишь. Я тут вообще ни при чем. Алекс развел руками. Заряды, которые способны сделать из мира Хугарал выжженную пустыню, сделаны еще до моего рождения. А люди моего мира вполне вправе. Они защищают свою землю от захватчиков. Мы защищаем. Я могу очень щедро заплатить тебе. Хируф поднял из пыли небольшой столик, вытащил откуда-то из воздуха бутылку с парой бокалов и, налив зеленоватой жидкости, сделал приглашающий жест. Скажем, 200 триллионов арис. Большой шаг в возвышении. Конечно же нет. Алекс усмехнулся. У нас как-то не принято торговать родиной. А те, кто это делают, становятся всеми презираемыми чужаками. Что тебе до них, Вика? Хируф негромко рассмеялся. Черви, не достигшие даже начальных ступеней. Пора уже начинать думать, как иерарх, а не как червь. Иди вперед. Знаешь, а у меня всего лишь один вопрос. Как, будучи такой мразью, ты достиг уровня Хируф? Насколько охреневшим козлом нужно быть, чтобы решать проблемы одного народа, убивая другой? Значит, не договоримся. Хируф кивнул, встал, и все недостроенные пирамиды словно отъехали в сторону, а вокруг него и Алекса возникла круглая площадка диаметром с километр. Ургил перенес себя и Алексея несколькими километрами в сторону, чтобы бой не повредил так нужные ему строения. Конечно, несправедливо убивать того, кто ниже по уровню, но я сделаю это быстро. Седой вытянул руки в стороны, и тело его покрылось пластинами доспеха фиолетового достоинства. Бессмертных нет. Алекс тоже принял боевую форму, но его доспех был белым и сверкал словно зеркало. В правой руке у него был сишес саширах, поднявшийся до 7-го уровня, в виде рапиры, а в левой дага из божественной стали, подаренная ему матриархом клана Астал. Конечно, это не сишес, но даже так, кинжал представлял смертельную опасность для любого существа. Как только в руках Ургала появился меч, Алекс атаковал, пока осторожно прощупывая оборону и не проваливаясь в длинные атаки, и всегда в готовности разорвать дистанцию. А Хируф, несмотря на высокий уровень, вовсе не показывал чудес скорости и наработанных связок. Махал артефактным двуручником словно рельсой, надеясь, что влитая в сталь божественная энергия сделает его более смертоносным. Но, то, что прекрасно сработало в иных условиях, никак не помогало в бою с опытным противником. Иерарху не помогали даже многочисленные удары всеми видами энергии, которые он обрушивал на Алекса, выстреливая словно из пулемета. «Не выходит?» – спросил Алекс, чуть разорвав дистанцию. «Что-то пошло не по плану. Кто тебя послал, сучонок?» Ургал буквально взорвался, взвинтив скорость на максимум, отчего меч в его руках загудел словно трансформатор. «Откуда у тебя доспех высшего достоинства?» – кричал он, не прерывая движения. «Я все равно узнаю». Он запнулся, сделал шаг назад и чуть опустил голову, глядя на дыру в груди, которая медленно, словно нехотя затягивалась тонкой пленкой, и уже не сомневаясь, стал напитывать меч энергией, щедро черпая из внутреннего сосуда, собираясь закончить бой одним ударом, но что-то словно тиски схватило за горло, окружающий мир крутануло, и не веря, он смотрел с земли, как его же обезглавленное тело окутывается облаком посмертного возрождения. И в этот момент, сверху, в обрубок шеи, воткнулся полыхающий светом меч, блокируя энергию возрождения. Да, убить Херув совсем непросто, но Алекс и не ставил перед собой такую задачу. Замедлив возрождение иерарха, Алекс зачерпнул энергии из полыхающего вокруг облака и четко произнес: «Отдаю сути ядро иерарха Тагрилана Ургала суду и воле мироздания», и уже про себя добавил: «Я, конечно, так себе человек, но эту мразь нужно остановить». «Да, что ты творишь? Это же тысячи триллионов арис, выброшенные на ветер», — крикнул бы иерарх, но рот только открылся в безмолвном крике, когда его тело и готово стали осыпаться черным песком. И только тогда Широков понял, что и его зацепило, причем настолько серьезно, что пришлось пить одну за другой три бутылочки восстанавливающего эликсира, купленного у Лумигара Тирагора за кучу арисов. Энергетический удар смял и перекрутил структуру внутренних энергетических потоков, и секунд через 30-40 Херув вполне спокойно дожал бы Алекса. Пространство, куда выплеснулось больше двух десятков квадриллионов арис энергии, чего хватило бы для того, чтобы зажечь пару новых звезд, корежило и гнуло словно кусок тряпки, но вдруг все кончилось, и даже небо над головой мгновенно очистилось от облаков, и на небосводе выглянуло солнце. Алексей, мужчина, знакомый Широкову, как мастер, координатор сектора, подошел ближе. «Скажи честно, вариант с призывом мироздания тебе кто-то подсказал? Вы же наверняка знаете, что нет». Алекс улыбнулся и склонил голову в поклоне. «Просто смерть иерарха такого уровня – это уже точно не моя забота, а если этот гад возродится, то от него наверняка еще будут проблемы. Уже не возродится». Мастер взмахнул рукой. «Мироздание же оценивает все вместе, и жизнь как таковую, и даже мысли. И в данном случае существование этого воплощения было признано вредным. Но ты, молодец, не пожадничал, не тупил и все сделал правильно. Так что прими от мироздания благодарность и удовлетворение поступками». Кстати, координатор остановился, словно эта мысль только что пришла ему в голову. «А не желаешь поучаствовать в разрешении этой проблемы в целом?» Алекс задумался. «В принципе, предложение заманчивое, и собрать дополнительные плюсы в карму не помешает. Но к минусам можно отнести то, что он вообще не имел понятия о том, как работает вся система, и вполне возможно вместо плюсов выхватить кучу высокоранговых проблем. Если позволите, я пока воздержусь». Алекс снова поклонился. «Не по моему уровню задачи, а быть на роли подай, принеси как-то не хочется, даже в такой уважаемой структуре». «Что ж», — координатор кивнул, — «слово сказано». Собственным порталом Алекс переместился в мир Хугарал, где обрадовал жреца тем, что больше к ним никто лезть не будет. Но и самим нужно озаботиться защитой мира, для чего развивать науку и военное дело. А то, как война, так вы за копья хватаетесь, а ваши враги уже с пулеметами. Я вам, конечно, оставлю немного оружия, но и вы не зевайте, и не лезьте больше к моим, ну как минимум с копьями наперевес. Торговать можно и нужно, воевать даже не пытайтесь. Мы все поняли, великий». Жрец низко в пояс поклонился. «Скажи, как твое имя?» «Алекс». Алексей улыбнулся. Оставив жрецу и храмовым стражам 2000 автоматов и гору боеприпасов, Алекс вернулся на землю, где военные все так же дежурили у давно закрывшегося портала. Обрадовав руководство тем, что браконьеров больше не будет, но возможны попытки торговать, и только тогда вспомнил, что всю его эпопею Лотти просидела в убежище. Войдя, Алексей туда застал девушку, сидящей за столом с Михалычем и Аргилом, играющей в варанс на трехцветной доске. Игры вроде шахмат, но с полем большей величины и с возможностью играть хоть втроем, хоть впятером. «Ты хоть понял, как этот козел тебя достал?» — спросила Латисса, не отрывая взгляд от игровых фигур. «Не», — Алекс покачал головой. «Занят был поисками способа, как его прижучить. А я уже было хотела тебя втащить в убежище», — проворчала девушка. «Но хорошо, все разрешилось. И эликсиры тоже к месту. Надо бы прикупить их. Каждый, кстати, стоит почти 100 миллионов арис. Возрождение все равно дороже», — заметил Михалыч, двигая свою фигуру. «И намного неприятнее», — добавила Лапти. «Скажи, а у Айс есть свои буферы для божественной энергии? У нас ее называют Бурис», — Латисса кивнула. «Да, разумеется, только накопление ее очень сложное дело, нужно всячески изворачиваться. Но я из очень богатого рода, и у меня с рождения 20 тысяч на счету. Сейчас, конечно же, больше. А почему не возвышаетесь, как все в Варанхале? Ну, это как бы конкурирующая ветка развития», — попыталась объяснить Латисса. «Это... как если бы офицер вашей армии поехал служить во вражеское государство, а после попытался занять должность в соответствии со званием, полученным там. А само по себе, возвышение Варанхали нас не интересует, так как наши иерархи имеют силу не меньшую, а на высших уровнях и большую, чем там. Например, мой прадед, герцог Гален, имеет ранг великого мастера путей, и это точно выше, чем Серов, и примерно равно уровню младший координатор». «Ясно», — Алекс кивнул. «Надо как-нибудь наведаться к нему. Я до сих пор так и не поблагодарил его за Сишес. Думаю, это легко можно устроить», — Лапти улыбнулась. «Дедушка очень общительный и любит гостей. Вот и поезжайте». Михалыч поднял глаза от доски и в упор посмотрел Алексею в глаза. «Ты же должен понимать, что Херув — такой уровень, который сам по себе не существует. Этот гаденыш наверняка был в каком-то клане или семье, и они будут искать, как тебя достать, иначе для них это моральная катастрофа. Какой-то века нагнул целого Херува. Ты же должен знать, несмотря на то, что между вами всего лишь ступень в иерархии, реальная разница как между архангелом и властью, а может и больше. Кривая уровней задирается по экспоненте, и между века и Херув настоящая пропасть, а до Серов вообще не достать. И вот эти ребята сейчас будут тебя искать, чтобы навести справедливость, как они ее понимают. А с нормальным Херувом ты, конечно же, не справишься. Этот наверняка был артефактором или исследователем. А воин тебя прихлопнет, не сильно напрягаясь. Твой белый доспех его всего лишь замедлит, но не остановит. Так что давай, ныряй, Кайс, а там может что и изменится». Алекс, чуть прикрыв глаза, просчитывал ситуацию, и в любом случае выходило, что бегать – самый худший вариант. От тоски его враги могли начать портить жизнь землянам, или империи Тиссар, и вот это было совсем нежелательно. А вот метнуться и поискать то, что поможет пережить встречу с хорошо мотивированным воином уровня Херув, можно и даже нужно. Алекс всегда был человеком действия, поэтому первым делом перешел на Аранхал, и там посетил Лумигара, который продал ему, кроме комплекта брони и восстанавливающих эликсиров высшего уровня, специальный контейнер, который впрыскивал лекарства самостоятельно. Контейнер крепился прямо на спину, и там помещалось 5 ампул со всем обвесом. А еще он купил у Тирагора 2 сосуда для эссенции смерти и запечатывающее устройство. Антиквар, имевший в обществе Эренхала огромные связи, рассказал Алексу, что перед смертью Тагрила Нургал успел отправить сообщение своим, и теперь Широкого разыскивает не очень крупная, но весьма воинственная организация искателей, за то, что он убил их главного артефактора. Еще Лумигар дал доступ Алексею к закрытому разделу совершенствования тела и духа, недоступного для большинства иерархов, основанное на артефактах и веществах, добываемых в сопредельных пространствах и на запретных территориях. Алекс давно уже выбрал все возможное из улучшения официального уровня, и дополнительные возможности для него были очень кстати. Стоила вся эта красота фантастических денег, но Широков, не экономя, влил в улучшение всю полученную от мироздания премию в 100 триллионов арс божественной силы, почти выбрав весь магазин досуха. Переход на Кавахар, в Тинельский лабиринт по оставленному маячку, тоже не составил труда, и оказавшись на 4-м уровне древней гробницы, Алекс, не тратя времени, сразу переместился коротким порталом в зал спящего легиона, где стояла чаша. Подождав какое-то время, он заполнил эссенцией смерти 2 сосуда из измененного углерода и тщательно запечатал их специальными крышками. Вообще подготовка к бою, который мог стать последним, совсем не напрягал Алексея. Не бывает безопасных схваток. В каждой может подстерегать случайность, которая станет последней. Но в этом и есть жизнь. Только ставя на кон себя, словно фишку, Алекс чувствовал, что поступает правильно. Ну и естественный результат такого отношения к делу – быстрое продвижение по лестнице возвышения. Но риск вовсе не предполагает безрассудности, и свое будущее столкновение с превосходящим противником Алекс постарался облегчить насколько возможно. Ну и конечно выгрузил технику из убежища на огромной площадке в Сибири, отправил котов по домам, Аргила пристроил в Москве, и единственно кого оставил рядом, Латиссу, и только потому, что она имела возможность свободно перемещаться по Аранхалу. Не прошло и 3 суток, как на личную почту Алекса поступило входящее сообщение с приглашением на дуэль с Херувом Чигронхом Шиги на главном дуэльном поле господарства Балхорн. Приглашение официально заверенное и надлежащим образом оформленное. А чтобы подсластить ситуацию, ему было предложено сделать взаимный обмен обязательствами поделиться энергией в случае поражения, что для Херува было очень щедро. Вероятно, для того, чтобы Алексей соблазнился призом и не соскочил. Глава 14. Главная задача охотника – не стать добычей. Николай Кузнецов. Мы не можем и не будем мириться с узурпацией власти в России, которая, презрев все международные нормы, единолично управляет межмировым порталом, ограничивая доступ к нему для всех прогрессивных стран и общественных объединений. Объединенный Совет парламентов Европы принял очередную 128-ю резолюцию, направленную на решение этого вопроса, и решительный ультиматум, который заявлен в резолюции, заставит российское правительство принять наши условия или оказаться в изоляции от всего цивилизованного мира. Парис Уар, 5 июня 2112 года. Господарство Балхорн славилось не только тысячами школ разных единоборств, от традиционных мечей и пик, до совсем экзотики вроде парных коротких пик. Еще там были лучшие дуэльные площадки во всем Аранхале. И вроде бы несложная вещь, отгородить кусок пространства, засыпать его песком, утрамбовать, окружить трибунами и можно приглашать гостей и поединщиков. Но в бою между высокоранговыми иерархами, самым главным оказывается не то, какие пирожки подают на трибунах, а то, как эти трибуны защищены от магических ударов, в которые порой вливаются триллионы арс энергии. Поэтому площадок высшего уровня безопасности было всего 3, и все 3 в господарстве Балхорн. А на центральной защиту зрителей и персонала обеспечил сам Бутагар, творец-мастер и лучший артефактор этой части мироздания. 8 столбов диаметром в метр и высотой в 200 метров из сложного сплава генерировали защитное поле, накрывая всю площадку диаметром в 5 километров, служа накопителями, где причудливо смешивались структурированная эфирная энергия, энергия хаоса, божественная сила творения и сила распада. Существовала даже премия тому, кто сумеет пробить щит, но пока никто даже не пытался. Стандартное соглашение на бой 1 на 1, без привлечения сторонних сил, был одобрен юридическим отделом Лумигара Тирагора, и Алекс завизировал документ, который отправился в директорат дуэльной площадки. Заодно неугомонные дамы из клана Астл разыскали все, что могли на его противника, и вывалили все в виде огромного текста, общий смысл которого был весьма коротким. «Жаль, что это все случилось, но мы за тебя». Ставки на бой делались с невиданным размахом. На стороне Херува Чигронха Шиги была слава отличного бойца и высочайший ранг, а на стороне Алекса репутация полного отморозка и внушительный список побед, включая высших иерархов. Поэтому ставки были 1 к 1, что невероятно бесило Херува и весь его клан. Но с устроителями ставок не поспоришь. Там в ходу уже такие расклады, то никакой ранг просто не котируется. Но Алексей в этой игре не участвовал. Если он победит, то и так получит много. Ну а если проиграет, то у него будут другие проблемы. Возрождение он, конечно же, оплатил, но в любом случае окажется в самом низу пирамиды. По-своему готовился и Херув Чагранх. Проделав долгий путь к 11 рангу, он сражался, договаривался и вообще делал все, чтобы сейчас вкушать все прелести ранга на законных основаниях. Клан Искателей Тудан, что в переводе с его родного языка означало «ценную находку», был небольшим, но весьма эффективным и числился совсем не в конце рейтинга. Сообщество, созданное Чигронхом еще 500 лет назад, занималось поисками артефактов в разных местах, включая Тинальский лабиринт, где были добыты весьма ценные предметы. Конечно, Херув не верил тому, что какой-то воин пролез на пятый уровень и добыл ценнейшие реагенты. Такое было под силу только серов, и скорее всего кто-то из высших иерархов не захотел выпячивать себя, подсунув в толпе куклу. Позже этот эликс всплывал еще пару раз, пока пути клана и этого мутного иерарха не пересеклись самым трагическим образом. Алекс убил главного артефактора и по сути главный мотор организации, Херува Тагрилана Ургала. И это было бы проблема, но не беда. А вот то, что он пожертвовал сутью убитого иерарха, потребовав высшего правосудия, вот это было уже совсем плохо. В результате, артефактор не возродился, а потеряв память, отправившись на круги перерождений, с самого низкого уровня. И теперь перед главой клана стояла задача показательно покарать выскочку, чтобы хоть как-то сохранить моральный дух соклановцев. В день дуэли вся огромная чаша амфитеатра была заполнена до предела, плюс трансляцию вели сразу десяток каналов. В гостевых ложах присутствовали даже серафы, которых обычно не увидеть на всяких мероприятиях, но тут очень многие сделали исключение, лично приехав посмотреть на бой. На поле Широков и Урги вышли с разных сторон. Не было никаких слов или разговоров. Купол мигнул, пропуская соперников, и теперь покинуть площадку сможет только один. Обычными глазами человека на том конце пятикилометрового круга не очень-то различишь, но зрение Алексея позволяло увидеть даже волоски на коже противника. 30 секунд противников разделяла непроницаемая стена, давая возможность подготовиться к бою. Возможно, выпить эликсир или что-то поправить в снаряжении. У Алекса все было готово, и даже какой-никакой план боя. Но все рухнуло, когда он случайно коснулся стены, за спиной. Защитная сфера слизнула часть энергии с энергооболочки и довольно чувствительно толкнула в спину. Мысль о том, как можно затоптать такого противника, сначала едва забрезжила в голове, и через несколько секунд сложился новый план. Телепорт под куполом не работал, равно как и все другие пространственные плетения, и чтобы сблизиться, противникам нужно было проделать некоторое расстояние пешком или в полете. И это тоже было частью шоу. Многие вообще предпочитали сражаться в воздухе, так что устроители были готовы к любому повороту. Когда стена, разделявшая бойцов, исчезла, взвинченный до крайней степени Херув, решивший, что победа над врагом клана должна стать яркой и запоминающейся, буквально выстрелил собой, полетел словно ракета на Алексея, все разгоняясь и разгоняясь, по пути вливая в свои защитные и атакующие оболочки бездны энергии, и выставив вперед руки с короткими парными мечами словно клин. Желая покончить с противником как можно более эффектно, он влил в боевые контуры такое количество энергии, что рассекаемый воздух стонал и горел, сжимаясь до 1000 атмосфер. Светясь маленькой звездой, Урги летел к Алексею, который так и не двинулся с места, только лишь покрылся эфирным доспехом, обнажил оружие, готовясь встретить врага, и метрах в 20 от себя начал плести стену отражения, щедро вливая в нее божественную силу, которой у него тоже было немало. С задранным до предела восприятием, Широков точно отслеживал дистанцию до врага, глядя, как тот все больше и больше ускоряется, и на всякий случай еще добавил энергии в собственное ускорение восприятия, так, что Херув, находившийся на расстоянии 10 метров, словно замедлил приближение. И когда до соперника оставалось буквально метр, Алекс изо всех сил прыгнул вверх, поднимая защиту, которую он плел, за спиной Херува. Влив в мощь удара огромную силу, Ургал пролетел оставшийся до купола метр, настолько быстро, что даже не понял, что произошло, как врезался в защиту арены. А затем, яростная вспышка и взрыв отшвырнули его на барьер Алексея, и упругая преграда снова отшвырнула его в защитную сферу. Купол, гасивший любые всплески энергии, за одно касание отнимал крохи, буквально 0,5%, но отброшенный Херув врезался спиной в стену, поставленную Алексом, и снова влепился в защиту арены. И так с частотой в несколько сот ударов в секунду, отчего Ургал, совершенно не стесняясь, заорал, словно с него медленно сдирали кожу. Для зрителей невысоких рангов все слилось в размытую воющую полосу между барьером и стеной отражения, в которую Алекс, висевший в воздухе, продолжал вливать силу, так что тело Херува мелькало в промежутке между сферой и стеной с огромной скоростью. Но, видимо, упругости иерарха была недостаточна, и через несколько минут мельтешение замедлилось, а когда Алекс развеял свой конструкт и опустился вниз, к его ногам подкатилось тело, почти лишенное кожи и части конечностей. Но несмотря на чудовищные повреждения, Ургал начал восстанавливаться буквально на глазах. Шпага милосердно прервала попытки Ургала выжить, отрезав голову, и для гарантии Алекс еще воткнул в лоб лезвие даги, раскалывая череп. И только тогда глаза Херува закатились и погасли. И сразу же, словно соткавшись из воздуха, золотые искры накрыли его сверкающим облаком, и через мгновение пропали, а ассистент зафиксировал поступление 380 триллионов арис. И это все, Алексей потыкал кончиком шпаги в развороченную голову Ургала. Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Произнес он любимую поговорку отца, который подхватил ее у деда, а тот еще раньше у своего деда. А на трибунах царил настоящий ад. Иерархии гости Аранхала орали, визжали, размахивали одеждой и топали ногами, так что защита арены слегка переливалась радужными отблесками от количества поглощенной энергии. Но для Алекса все происходило в полной тишине, хотя стоило ему пересечь границу купола, как рев трибун ударил по ушам. Не слушая никаких отговорок, Алекса практически под белые руки проводили на трибуну, где Сераф Лагринасата объявила его победителем, вручила венок из сигала и сама надела его Алексею на голову. Широков, несмотря на усталость, постарался держаться бодрячком, улыбался, кланялся и махал ручкой вокруг, зная, что его снимают сотни, а может и тысячи камер. Кроме 2000 общедоступных каналов существовало немалое число закрытых сетей, и мало кто из них мог пройти мимо такого события. И хоть все закончилось очень быстро, но зато весьма кроваво, что тоже очень важно для картинки. К счастью, не нужно было произносить речей о том, как ему в жизни помогла школа и дружный коллектив, а все разговоры сводились к вручению визитки разной степени дороговизны и пожеланиям поговорить. После чего Алекса провели в VIP-пространство, где не было никого ниже уровня Херув или сопоставимых градаций в других пирамидах возвышения, и, конечно же, Лумигар Тирагор, который по своему влиянию безусловно находился на самой вершине пирамиды. Широкого представили присутствующим как самого молодого иерарха за всю историю Аранхала и отпустили погулять по местному Олимпу, чтобы проникся общей крутизной. Тут все было куда спокойнее. Иерархи благосклонно улыбались и только что не хлопали по плечу. Алекс изо всех сил делал вид, что оказался здесь совсем случайно и вообще старался вести себя скромно, понимая, что ранг у него, конечно, теперь высокий, но если кто за него возьмется серьезно, то размотает до основания. Но, даже то, что в драку полез иерарх уровня Херув, было редкостью чрезвычайной. На этих этажах дело обычно ограничивалось тихой войной и интригами, но никак не ставкой ва-банк, как поступил Ургил. Какими доводами он руководствовался, Алексею было безразлично, хотя где-то в душе он был благодарен покойнику за столь ценный подарок и вообще испытывал к нему самые теплые чувства. Но скажи, Алекс, все продолжало его пытать Сераф Таларгрира, ты ведь наверняка подержался за пятку Творца. Мироздание с тобой, Гри. Подошедший черноволосый и бородатый мужчина в свободных одеяниях бледно-голубого цвета громогласно расхохотался. Наш юный друг наверняка ухватил Творца за самую бороду. Это же совершенно невозможное дело, чтобы к 30 годам добраться до таких высот. Рекомендую покопаться в своих отражениях и посмотреть, что там и к чему. Наверняка ответ где-то там. Кстати, не исключено. Талар кивнула, лукаво улыбнулась. Ведь даже Творец является производным великой матрицы сознания. И не исключено, что вы с ним из одного отражения. Это ничего не объясняет, но нам всем сразу легче. Произнес Сераф Тарнхолл, неслышно подошедший сзади. Мы же вообще склонны придумывать себе простые причины сложных явлений. Почему человек умный? Да потому что в очках. А почему такой дрочливый? Так у него же папа офицер. И все сразу успокоены, несмотря на то, что папа военный программист и оружие видел только на экране монитора. Очередная сложность мира нашла свое простое и, конечно же, неправильное объяснение. Все вокруг негромко посмеялись. Но в связи с тем, что произошло, у нас есть определенные сложности. И увидев, как Алекс ощутимо напрягся, взмахнул рукой. Нет, нет, не у вас, Алекс, а у нас. Мы довольно тесный коллектив и знаем друг друга кого тысячу лет, а кого и более. И еще не было такого, чтобы кто-то ворвался в круг высших иерархов словно пушечное ядро. Но у вас великолепные рекомендации самых уважаемых членов нашего сообщества и глубоко уважаемого Лумигара Тирагора и Таларгрира, и, конечно же, от меня. Он чуть склонил голову, обозначая поклон. Так что вы для нас человек не чужой, хотя и весьма внезапный. Но теперь, за вами будут смотреть миллионы глаз. Кто-то, чтобы понять ваш секрет возвышения, кто-то, чтобы подловить на постыдном поступке, а кто-то, чтобы затащить в свои игры. Так что удвойте осторожность, утройте аккуратность и удесятерите внимание. И надеюсь, ваши друзья вам помогут не наломать дров. Помните, что возвышение вовсе не гарантия. Мироздание жестоко карает тех, кто оступился. Больше всех радовались девчонки из клана Астл. Талар внезапно решила рискнуть и вложила все свободные средства группы на победу Алекса, и поскольку было там немало, можно сказать, сорвала банк, удвоив капитал. На радостях они утащили Латиссу к себе во владение, оставив Алекса на попечении пары дам из руководства клана, читавших ему лекции по тому, как и что работает на вершине Аранхальского Олимпа. Многое из того, что они говорили, было совершенно не публичной информацией, а отдельные истории вовсе из раздела «Совершенно секретно», как, например, некоторые связи высших иерархов с лордами Хаоса и другие шалости. Но глобальный мир таков, что везде нужно как-то сотрудничать, даже если где-то внизу идут сражения. Так и получилось с Алексом. Несмотря на то, что у лордов на него огромный зуб, за уничтоженные домены и вообще все его похождения по мирам Хаоса, но никаких претензий к нему никто никогда не будет выкатывать, так как все в рамках общих правил. Ну а то, что он чертовски везучий парень, все и так поняли, и вряд ли кто станет испытывать на себе эластичность терпения мироздания. Но сам Алекс твердо решил попридержать экипаж и в ближайшие много лет никуда не встревать. Все и так прошло по очень тонкой нити и не порвалось просто чудом. Информации, которую нужно было усвоить, было много. Ведь то, что ему прощалось на нижних уровнях возвышения, уже никак не могло сойти с рук на 11-й ступени. Тут были и законы Аранхала, и основные организации, и многое другое. Дамы, назначенные ему в учителя, старались изо всех сил, и через неделю Алекс уже неплохо ориентировался во внутренней кухне общества, заодно приближаясь к пониманию, насколько ему повезло проскочить все трудности возвышения единым духом. Отдыхая с Таларьясти в одном из роскошных ресторанов центрального господарства, Алекс обратил внимание на человека в длиннополой зеленой хламиде, который подошел к ним и встал метрах в пяти от столика. Воин Сюстрангар обозначил визитер-ассистент, и Алекс, как это требовал этикет, встал. «Благословение мироздания, воин! Удачи в возвышении, Херув!» Сюс кивнул и шагнул ближе. «Я бог-хранитель земли, хотел бы решить несколько вопросов. Присаживайтесь!» Алекс кивнул головой и показал на свободный стул. «Какие-то проблемы, да, и большие!» Мужчина сел и поклонился спутницам Алексея. «Херув, Вика, благодарю за предоставленную честь. Надеюсь, мы решим наш вопрос быстро». Он повернулся к Алексу. «Вы поставили храм, где молится вашим чудесам. Это нарушает правила работы с паствой на чужой территории. Требую снести храм и прекратить всякую работу с верующими». Пару месяцев назад Алексей, возможно, и сделал бы то, что просил Сиус, но сейчас, хорошо изучив законы Аранхала, он лишь улыбнулся. «Храм возведен не мной. Храм возведен по инициативе священников главной религии земли – христианства. Никакой агитации и пропаганды я на земле не веду, хотя имею на это право. Я уроженец этой планеты и имею такое же право на верующих, как и вы. Кроме того, баланс обычного храма на земле 90:9 и 8:02. Верующим возвращается в виде чудес всего 0,2% и 9% на священников. В моем храме пропорция другая». Алекс усмехнулся. 100% энергии молящихся поступает мне, а в ответ ровно столько же возвращается нейтральной энергии обратно и реализуется в виде чудес. «Я 3000 лет работал с народами этой планеты», — зло прошипел Сиус. «Сменил десятки религий и верований, придумывал заповеди и являлся первосвященником и предсказателем, и все это, чтобы какой-то молокосос учил меня, как правильно управлять храмами. Слышишь?» Алекс поднял вверх палец. «Это идет хрен, на который ты сейчас пойдешь, если сейчас же не сменишь тон. Ты 3000 лет грабил землю и высасывал из нее не только божественную, но и эфирную энергию. Ты не хранитель, а грабитель. И скажи, почему я не должен выдать награду за твою голову прямо сейчас, или, может, прикончить тебя собственноручно? Ты не посмеешь». «Да чего же?» Алекс громко рассмеялся. «Явлюсь на землю с кучей спецэффектов и показательно снесу купола на каком-нибудь храме, или вообще разломаю его в щебенку. Откат за уничтоженный храм, насколько я понимаю, будет нешуточным. И не в первый раз, но на какой-то ты обязательно явишься лично, не сможешь не прийти, и тут-то я тебя и прижучу, а верующим расскажу, чтобы был ложным богом, и они молились врагу рода человеческого, ну и так далее. Это будет совершенно эпическая трансляция. Я в сиянии энергии вещаю из каждого электронного прибора на Земле. В общем, я вижу у тебя только один выход. Ты начинаешь делиться энергией не как последний козел, а нормально. 40 на 10 на 50, 40 тебе, 10 в храм и остальное верующим. Ну и перестаешь обирать Землю на эфирные потоки. А то я никак понять не мог, куда все девается, что мыларны вкачивают в планету. А у меня, оказывается, жил паразит, который это дело жрал как не в себя. Жопу-то подними. Рядом буквально такие потоки эфира, что затопит тебя по самую макушку. Ну и конечно ты не станешь мешать моему храму. Не я его строил, и не тебе его ломать. И займись уже в конце концов всякими сатанистами. То транспидорасы всякие лезут, то масоны, то еще какая-то нежить. Чем ты там вообще занимаешься? Может мне нанять пару девочек, ангелиц, чтобы занялись этими вопросами, отдам им процентов 20, ну или 15. Ангелицы, Талар удивленно приподняла правую бровь. Да они и за 5% выскребут с твоей планеты всех, на кого покажешь. Так каким будет твое правильное решение? Алекс посмотрел на Сюса. Я согласен. Мужчина опустил голову. И кстати, пару девчонок я все-таки найму. Будут мне докладывать, как у тебя идут дела. Когда главный бог Земли ушел, Викарис негромко рассмеялась. Ты, однако, молодец. Поставил в стойло одним движением. На самом деле еще нет. Алекс покачал головой. Будет юлить, подтасовывать проценты и вообще всячески химичить, но рано или поздно, или примет условия, или отправится на перерождение. У меня дома должен быть полный порядок, а не разброд и шатание. А почему не прикончил его и не нанял исполнителей? Спросила Талар. Я вообще сторонник эволюционных изменений, а не революций. Сломаем до основания, а затем построим, редко, когда давало приличный результат. Обычно лишь тогда, когда ломать было нечего. А так, он же реально в теме, и знает, как у него все работает. А будет жульничать, так найдем как прищемить ему что-нибудь важное. Кстати, если бы он сам не появился, то я, может быть, и не вспомнил об этой проблеме. Но надеюсь, нам ты не откажешь. Талар улыбнулась. Тали. Алекс вздохнул. Мы, конечно, не очень давние друзья, но вы уже довольно много для меня сделали, чтобы считать вас именно друзьями, а не приятелями или добрыми знакомыми. Так что у вас за проблема? Война. Херу вздохнула. Вселенная велика, но и тех, кто в состоянии получать доход от различных участков, тоже немало. Вдумайся, триллион богов Аранхала, под 100 миллиардов жителей верхних миров и примерно 10 миллиардов сильных магов и героев всей нашей вселенной. И всем нужна энергия. Кто-то создает конфессии и строит алтари, кто-то добывает реагенты и артефакты, а кто-то грабит всех вышеперечисленных. А богов с боевыми классами не так много. В основном мы все целители, строители, биологи и садовники. Ну иногда специалисты по структурному синтезу материи и прочая экзотика. Воинов немного, хотя все мы неплохо владеем оружием. Кто-то просто хорошо, а кто-то отлично. Но твоего комплексного подхода к войне, конечно, нет. Это же склонность такая же, как целительство. Ну кому из нас пришло бы в голову использовать защитные свойства купола арены? А теперь целая группа артефакторов и специалистов по защите будут переделывать купола по всему Аранхалу. Уговорили. Алекс негромко хлопнул ладонью по столу. Теперь к делу. Где, кто и сколько, а то уже полдень, а мы еще ни с кем не подрались. Женщины с улыбкой переглянулись, словно ставя точку в давнем споре, и Талар одним взмахом руки создала над столом проекцию планеты с парой больших материков и одним крупным материковым островом. Мир Танихар. В общем, ничего особенного, если бы не два момента. Мир создан специально, как место соперничества высших существ. Поэтому зрителей там нет. Есть только те, кто попали туда, не рассчитав свои силы, и остались. И там, конечно же, нет магии. Алекс усмехнулся. Ну не совсем. Серов покачала головой. Если задумаешь, скажем, создать скульптуру или картину, то можешь использовать эфиристику в полной мере. Насколько хватит твоего собственного резерва. Или, скажем, залечивать раны. Тут ограничений нет. Но опять-таки в рамках личного резерва, который восполнять негде, а боевые плетения рассыпаются, причем созданные на любом типе энергии. А личные хранилища? Задал Алекс самый важный для себя вопрос. Ну ты же не Алхинис и не Айс. Сколько там у тебя норка? 100 на 100? 200 на 200? Да даже если кольцо бесконечности от мастера Рудаира, то не более 1 квадратного километра по площади и 100 метров в высоту. Вообще-то на таком складе, до хрена чего сложить можно, возразил Алекс. Для миллионной армии, конечно, маловато, но вот для 1 бойца, можно нахомячить запас на 2 армагеддонов, 3 судных дня, и останется еще на развод с переездом. В общем, с личными хранилищами, убежищами и складками пространства непонятно. Есть информация о блокированных артефактах, есть информация о работающих. Так что сведения противоречивые и полагаться на них нельзя. Но ты так и не сказал, есть ли у тебя такое хранилище. Артефактов пространственных я ни тебе не вижу, но какая-то складка за тобой определенно есть. В общем, норка у меня есть, и в ней все, что нужно, для нескучного путешествия. Алекс кивнул. Я правда кое-что вынул оттуда, готовясь к тому, что не выйду с арены, но все это можно быстро вернуть. Но я так и не услышал, что является призом в этой гонке. Нахрена непростым существам торопиться на эту планету, с риском застрять на всю оставшуюся жизнь, несколько ценнейших реагентов и веществ, добыть которые можно только там. Кстати, монеты в мире Танихар, сделаны из сигала, из него же делают броню и некоторые части механизмов. Поэтому огнестрел там не очень развит. Причем есть даже редкие разновидности сигала, которые у нас стоят совсем запредельно. Из сигала делают аккумулятор арисов, и крупнейшие хранилища божественной энергии, крупные монокристаллы этого металла, спрятанные в хранилища особой надежности. Ну и самое главное, глава клана выложила на стол круглый диск диаметром в 7 см и толщиной в 1 см. Из некоторых сплавов возможно сделать вот такой аккумулятор для хранения смеси разнородных энергий. Например, здесь было 100 миллиардов арис и 100 тысяч бра один и не залитых по отдельности, а уже соединенных в энергосплаве. Одновременно, Алекс удивленно поднял брови. Ну, оставим в стороне вопрос как, хотя, конечно, задача нетривиальная, но остается главный вопрос. Зачем существу, достигшему вершины, купающемуся в роскоши и бесчисленных удовольствиях, тащиться на край света, или куда там еще, чтобы добыть что-то пусть даже очень редкое и дорогое? Какого, извините, демона, ему нужно рисковать всем достигнутым? Все очень просто. Асти улыбнулась. На вот такие монеты можно купить то, что не купить ни за какие арисы, эфиры, хаосы и браа. Просто ни за какое количество арис тебе не продадут вот такую монету, потому что за 2 таких монет можно купить усиление эфирного доспеха, которое сделает его прочнее вдвое. А за 10 монет можно купить повышение уровня Сишесса. Например, твой меч уже на 7 уровне и тебе сказали, что это последний. Но на самом деле нет, пределов не существует. И для многих, упершихся в потолок роста, это единственный выход, потому что без роста нет стабильности. Каждый цикл арисы списываются, и для многих наступает момент, когда нужно отказываться от всяких удовольствий или с головой уходить в исполнение всяких заданий, чтобы только покрыть списание. И таких иерархов и эфирников, попавших в тупик, очень много. И вот для них и сделан такой загончик. Теперь для чего это нужно нам? У нашего клана вела текущая война с кланами Тирол, и Игисы конца края этой войне нет. А это очень отвлекает силы и стало уже причиной застоя в нашем сообществе. А любой застой – это шаг к смерти. Уже сейчас мы начинаем испытывать проблемы с набором в клан и ряд других затруднений. И последние по списку, но не по значению, зачем это нужно тебе? Талар одним движением смахнула со стола монету и спрятала в складках одежды. Во-первых, попасть в Танихар не так просто. Там тоже полно сложностей, но мы с сестрами тебя туда доставим 1 классом. Во-вторых, у тебя будет возможность усилить эфирный доспех с 2 уровня, да ну пока не надоест, но обычно творцы-координаторы имеют эфирный доспех уровня 3+. Ну и Сишес, поднятый до 8-9 уровня, это очень серьезный аргумент даже против лордов хаоса и всяких заблудших творцов, что нашей вселенной, что сопряженных. Еще у тебя появится возможность походить по аукциону старших рас. Наши арисы там не в ходу. У них на арисах печки работают и погодные станции. А вот сплавы энергии они очень даже уважают. И, например, у них есть убежища, которые по размеру как средняя планета, а по защищенности как личные апартаменты творца-координатора. Ну и всякие другие штуки. Например, универсальный портал, с помощью которого можно перемещаться по всей вселенной, включая закрытые территории и заповедные зоны. Там 1000 редчайших изделий, и я уверена, что ты не уйдешь с пустыми руками. Ну и конечно мы, как клан, будем тебе всячески помогать в твоих делах и проблемах. И поверь, наши возможности весьма велики. Астел не самый большой и не самый влиятельный клан, но в верхней сотне, и мы не забываем добра». По недолгому размышлению, Алекс согласился. Ну не торчать же под пальмой в окружении красоток, занимаясь всяческими непотребствами. Но в первую очередь, Алекс метнулся к императору Тарилу и выгодно обменял кристаллы с божественной энергией на кучу специального и экспериментального снаряжения и оружия, которое заняло свое место в убежище. Затем кое-что забрал из Сибири, из того, что ранее оставил, и даже вернул котов. Российского оружия у него и так было много, а вот всяких парамагических устройств он скупил в Агилау, впихнув через проход даже пару патрульных кораблей, поскольку размер окна теперь был 8 на 6 метров, и при определенной сноровке позволял запихнуть довольно крупные объекты. Еще Алекс обновил запасы продуктов и всякого насильного снаряжения, которого уже набралось на склад бригады спецназа, но внутренний хомяк требовал все больше и больше, пока Широков не прервал этот карнавал накопительства. Как и в прошлый раз, клановые порталисты долго вычерчивали фигуру перехода, затем пара девушек, энергетов уровня века, долго вливали в фигуру энергию, опустошая накопители один за другим, а после в дело вступили три херуфейсеров, для того, чтобы одним движением воткнуть Алекса во врата, распахнувшиеся на долю секунды. Один бра или брас, единица некроэнергии, противоположно арис, как единица творения. Глава 15. Одежда человека, не оболочка. Одежда, обрамление сути. И если там, на картине пусто и голо, то никакие наряды вам не помогут. Александр Бенуа. Схватка за перерабатывающий комплекс Тивая, расположенный в Инсальской низине, ожидаемо закончилась полной победой команды, нанятой концерном Дирус. Три десятка сверхов, подогретые не только высокими гонорарами, но и огромными ставками, устроили настоящую бойню, и аудитория трансляции затмила все показатели. Более 100 миллионов жителей нашего мира смотрело это эпическое сражение, которое вели сверхи, вооружены и по традиции только холодным оружием. Тивая-Тар, вечерний выпуск, 5 число 7 месяца. Алекс уже давно не гадал, куда его вытолкнет очередной портал, и поэтому, вывалившись в загаженный тупик между двумя малоэтажными домами, лишь усмехнулся и огляделся. Каменные кирпичи, из серого гранита которыми были сложены стены домов, и трехметровый забор, отделявший тупик, были сложены плотно, без видимых следов раствора, а под ногами лежала аккуратная брусчатка из тщательно подогнанных плит большого размера. Судя по всему, дамы перенесли его сразу в крупнейший город Танихара, город Элатис. Здесь тоже говорили на Кара, универсальном языке жителей верхних миров, и языковой барьер Алексу не грозил. Но все равно требовалось где-то пересидеть, чтобы плавно влиться в местное общество, и сделать это лучше в обществе местного телевизора, если он есть, и газетного киоска. Алекс привычным движением проверил убежище, и с грустью констатировал, что его бесконечный карман недоступен. Не ощущалось даже чуть более плотного воздуха, и вообще никаких следов существования такой полезной вещи. «Ну и ладно», – произнес Алекс, резко прыгнув вверх, хотел заскочить на крышу дома, но отчего-то допрыгнул только до середины второго этажа, вернувшись в тот же переулок. Не понял. Он естественно прошел полный курс адаптации к новым возможностям организма, и точно знал, какое усилие требуется для того или иного действия, но тут почему-то калькулятор дал сбой. Алексей присел чуть глубже и оттолкнулся куда сильнее. С трудом допрыгнул до высоты, которая позволяла зацепиться руками, вылез на покатую железную крышу, которая заскрипела под его весом, и оглянулся. Город простирался во все стороны, покуда хватало взгляда. Дома разного размера и этажности располагались на ровных прямоугольниках городских кварталов, но на юге этажность плавно повышалась, и местами виднелись пусть не небоскребы, но вполне высотные здания этажей в 30. А раз есть такие здания, то стало быть, есть и лифты, и какие-то механические приводы для них, потому что трудно себе представить того, кто будет взбираться на 30 этажей вверх и вниз. А если вдруг, спустившись, забыл что-то дома, да и подать воду на такую высоту, тоже непростая задача. Летающих машин не видно, но это не значило, что их нет. А вот наземного транспорта навалом и больше всего было именно механического, хотя повозки, запряженные чем-то вроде лошадей, тоже случались. Но автомобили присутствовали в большинстве, и отличались редким разнообразием дизайна и механической части. Одни пыхтели продуктами переработки нефти, другие едва слышно жужжали электромоторами, а третьи ритмично поскрипывали чем-то техномагическим. На всех колесах были эластичные шины, вполне привычного вида рулевое управление и крупные фары, которые намекали на то, что и с окончанием дня дорожное движение не заканчивается. Хотя везде, куда хватало взгляда, стояли высокие фонарные столбы. Пешеходы и пассажиры были одеты довольно пестро. У кого-то кафтаны и сюртуки, у кого-то куртки и штаны совсем босяцкого вида. А пару раз мелькнули мужчины и женщины в военной форме, что следовало из всяких украшений и явных знаков различия. Алекс в своих коротких сапогах, штанах темно-серого цвета, безразмерной кожаной куртке, скрывавшей разгрузку, был бы похож на водителя автомобиля, если бы не отсутствие кожаной фуражки. Но и так он не сильно бросался в глаза, даже оказавшись в самой толпе. Несмотря на всеобщие правила не ходить без головного убора, простоволосые встречались постоянно. Кто-то из личной фронды, кто-то из нежелания носить что-то на голове, а кто-то просто от того, что так погружен в свои мысли, что забыл шляпу на вешалке. Ну и конечно столичные модники, которые не носили головных уборов, но имели замысловатые прически, на которые тратили больше времени и денег, чем на шляпы. Через три крыши, от той, где сидел Алекс, располагалась плоская крыша здания с небольшой беседкой, сюда по состоянию, давно заброшенной, и Алекс, чуть разогнавшись, по хрустящей черепице, перепрыгнул сначала на двухэтажный дом рядом, затем на трехэтажный и в конце, туда, куда ему нужно. Правда, похоже, после его прыжка, стропила кое-где придется менять. В беседке было вполне просторно, и когда-то даже весьма комфортабельно, но время и природа поработала над дизайном этого места уединения, и там, где раньше росли цветы, теперь торчали заросли каких-то сорняков, но так даже лучше, потому что Алекс, устроившийся на каменной скамейке, практически не виден в зарослях. Доступное снаряжение и оружие находилось в разгрузке и кобурах на теле. Широков, изначально предполагая засаду с убежищем как худший вариант, и в качестве оружия взял пару длинноствольных пистолетов мастера Радагайригаса, отличавшихся не богатством отделки, а высочайшей точностью изготовления, и тем, что зарядить тепловой кристалл, или вообще вырастить его заново, для Алекса было куда проще, чем искать патроны. Действительная дальность боя у пистолетов была небольшой, всего метров 100, но стреляли они круглыми медными пулями, заменой которым могло стать все что угодно, даже шарики из серебра или золота, причем не обязательно высокой точности, поскольку пулю выталкивал поток магически уплотненного воздуха. Строго говоря, в ствол можно было закинуть все, что не развалится после удара и не сильно загадит поверхность, например, кусок камня. В качестве оружия ближнего боя у Алекса был верный СШС и десяток метательных игл. Все остальное, аптечка, рацион, вода и термонакидка, находилось в маленьком рюкзачке, где основное место занимали коробки с медными шариками и всякий обвес для пистолетов, превращавший их в карабины. Удлинитель ствола, прицел и приклад. Алекс, который после улучшения зрения не нуждался в оптике, еще раз внимательно прошелся взглядом по панораме города. Эфирный ассистент уже начал синтезировать карту города, но информации пока было очень мало, чтобы выдать что-то внятное. К сожалению, о жизни мира Танихар было известно чуть меньше, чем ни хрена, и Широков на собственной шкуре узнавал подробности. Например, то, что убежище недоступно, или о том, что усиление тела сильно просело. Как правило, такая история с убежищем происходила в местах с сильным магическим фоном, потому что фактически, переход в личное пространство был порталом. Здесь фон был не очень-то сильным, но в нем было ну просто все. И энергии хаоса, и чистый эфир, и даже энергии смерти, и все это сплеталось и переплеталось тонкими нитями, и мешая пользоваться магией. Даже крошечный эфирный конструкт светлячка сразу перекосило так, что Алекс от греха развеял плетение, а сканер радиоэфира сразу после включения бодро зашкварчал, словно сало на сковородке, и окутался синеватым дымком.